слеза на твоих ресницах. Почему, скажи, так могло случиться? И блестит слеза на твоих ресницах. Почему, скажи, так могло случиться? Не домолвили, не договорили, будто все слова мы с тобой забыли. Дверь закрыла ты молча за собою, и душе моей не найти покоя. Дверь закрыла ты молча за собою, и душе моей не найти покоя. Прилетают птицы, только к нам любовь уж не возвратится. Не люби.